Глава 15. Покупки, приемы. Я вышвырнул парня из автобуса на ближайшей остановке. Бабки одобрительно закричали сзади, когда узнали, что произошло. Одна даже отпинала парня. Сила ее атаки была ничтожна, но зато морально этот карманник был унижен. Настя удивленно открыла рот, когда поняла, что ее спасли. Девушка прижала ладони к лицу и без слов наблюдала за тем, как наказывали воришку. Хотя, конечно, хотелось по-другому его проучить, но свидетелей было слишком много. Парень быстро пришел в себя и угрожающе посмотрел на меня. Двери автобуса уже начали закрываться. «Урод! Мы найдем тебя!» — крикнул он мне, а я оскалился довольно. «Не переживай, я тебя сам найду», — сказал я тихо, но карманник услышал. Двери автобуса закрылись, и мы поехали дальше. Бабки теперь вовсю обсуждали эту новость. Кажется, они еще неделю будут ее обсасывать. Таковы были бабки. А Настя смотрела на меня как на героя, хотя я ничего такого не сделал. «Спасибо, Фер. Мне было бы очень стыдно, если бы у меня украли твой подарок», — сказала Настя, слегка засмущавшись. «Не об этом нужно переживать. Обычно люди волнуются за деньги или за себя, а ты почему-то думаешь о моей реакции», — сказал я и покачал головой. «Я так не могу», — улыбнулась Настя. «Не хочу, чтобы окружающим было неприятно из-за моей неосмотрительности». Мне было нечего сказать. Настя была такой... Настей. В этом вся она. Переживает за других больше, чем за себя. И, думаю, даже во время нападения она переживала за Сору, Элеонору и Церю. Вот только единственная, кто мог быть ранен или задет, была как раз Настя. Ну и бабка. И, может, она это понимала, но ее характер был таковым. Ехали мы недолго. Вскоре вышли на остановке, от которой рукой подать, до автомобильного центра. Но планы немного поменялись, когда я услышал, как заурчало в животе у Насти. Я же вырвал ее из пекарни, даже не дав перекусить. Нужно исправить этот недочет. «Пойдем поедим. Мы приехали даже быстрее, чем я думал», — спокойно сказал я и шагнул в сторону ближайшего кафе. «Спасибо», — покраснела Настя, но улыбнулась. Она бы мне даже не сказала, что хочет есть, и терпела бы до дома. Интересная девушка, однако. В этом месте не возникло проблем таких, как в предыдущем. Кафе было не пафосным местом для аристократов, а лишь небольшим заведением со средними ценами. Нас отвели к столику и дали меню. Я сразу заказал кофе, чтобы еще раз насладиться напитком. А Настя взяла себе салат с курицей, который почему-то назывался «Цезарь». Я знал лишь одного Цезаря, и тот в аду в котле варился. Иногда с ним весело было поболтать. А то, что есть такой салат, вызвало недоумение. К Цезарю Настя заказала черный чай и чуть замешкалась, явно размышляя, стоило ли еще что-то брать. Но больше так ничего и не взяла. Поели мы быстро. Точнее, ела Настя, а я наблюдал за окружающими. Какая-то пара ругалась за столом, кто оплатит счет. Я так и не понял, почему они должны платить пополам. Девушке не позавидовать, а парень просто тюфяк. Недалеко от них сидела пожилая пара и о чем-то ностальгировала. Они даже пару раз упомянули море и то, как в молодости ездили отдыхать. Да, все же людям важны воспоминания. И Насте нужно создать их побольше. В отличие от Элеоноры, девушка еще мало повидала жизнь. Настя доела, а после начала ерзать на стуле, тем самым привлекла мое внимание. «Хочешь что-то еще?» — спросил я ее с интересом и сразу сделал жест официанту. Настя немного помялась и кивнула. Уже не боялась показать, что что-то желает. Хороший знак. «Желаете заказать что-то еще?» — вежливо спросил официант. Настя улыбнулась, когда ей протянули меню, но она в него даже не посмотрела. «А есть у вас что-нибудь сладкое?» Девушка смутилась и призналась. всегда пьем чай после обеда с Сорой и кушаем твои сладкие пирожки, уже как привычка». Я хмыкнул. «Тут нет моих пирожков, но, возможно, что-то и понравится девушке». «У нас есть торты и пирожные», — сразу же понял проблему официант. «Чего бы вы желали?» «Пирожное», — смело сказала Настя и косо посмотрела на меня. «Фер, ты ничего не будешь?» «Нет. Не думаю, что в этом месте есть что-то, что может мне понравиться. И это даже было минусом. А что если... Может попробовать стать кондитером? Это не сильно отличается от выпечки. Да и я делал пару кондитерских пирожных, типа эклеров. Хм. А что насчет тортов? В принципе, звучало не так сложно. И даже заманчиво. Пекарь-кондитер. Хм». Пока Настя наслаждалась пирожным, я прокручивал в голове мысль про кондитерское искусство. И все больше склонялся к тому, чтобы попробовать. Хоть наставник и был всегда против тортов, но его рядом нет, я в отпуске и могу делать все, что хочу. Мы с Настей вошли в автомобильный салон, где воздух был пропитан запахом новых машин. Никого внутри не было. Лишь лакей открыл нам дверь, скептически посмотрев на наши наряды. Да уж, интересно, у людей так принято. Что в магазине одежды, что здесь, нас встречали совершенно не по-доброму. Может, все-таки заказать себе костюмы, которые носят аристократы? Стоили они много денег, но отношение людей сразу же менялось. Вроде в этом мире была такая поговорка: встречают по одежке, а провожают по уму. Хотя я бы исправил ее на другой вариант. Встречают по одежке, а провожают по силе. Потому что аристократы, что герои ценились лишь за силу. И если ты был слаб, то тебя быстро пережуют и выбросят за ненадобностью. В мире демонов закон был таков. Огромный зал мерцал яркими огнями подсветки, отражаясь от хромированных деталей и линий новейших автомобилей. Настя с восхищением оглянулась вокруг. Ее глаза сверкали от удивления и восторга. Она медленно шла по залу, наблюдая за гладкими кривыми кузовов. Словно они были произведениями искусства. Что так и было в какой-то мере. Я улыбался, наблюдая за реакцией Насти. Даже сам испытывал какой-то странный восторг, словно ребенок, попавший в мир взрослых. Вокруг стояли роскошные автомобили. Воздух был наполнен запахом кожи и металла, смешанный с ароматом дорогого парфюма. В самом конце зала стоял единственный автомобиль. Роскошная спортивная модель с изящными линиями, которые подсознательно вызывали восхищение. И думаю, что не только у мужчин, а еще и у девушек. Это было видно по Насте. Она несмело прикоснулась к капоту, будто к неведомому зверю. «Лучше не трогать», — внезапно появилась улыбчивая девушка. «Если, конечно, не планируете купить». Я повернулся к консультанту и смерил ее холодным взглядом. Девушка не перестала улыбаться, даже когда Настя ойкнула и спряталась за моей спиной. «А если куплю?» — спросил я с интересом, поднимая бровь и проверяя консультанта на прочность. «Тогда вы будете нашим любимым клиентом», — не меняя интонации, сказала девушка. «Чем я могу быть вам полезна?» «Мне нужна машина. Сегодня», — сказал я и поправился. «Сейчас». «Вы имеете в виду в аренду?» — все так же вежливо продолжила девушка. «Этим занимаются наши партнеры. Их здание находится по соседству с нашим». А их, наверное, уже достало, что салон путали с местом для аренды машин. Оказывается, и такое есть. Но меня это не интересовало в любом случае. «Купить. Сейчас», — также с улыбкой сказал я. Девушка моргнула, но никак не выразила удивления. «Для каких целей? Что именно вас интересует? Вижу, что наша спортивная модель вам не приглянулась». Начала говорить консультант, отходя от того места, где мы стояли. «Может, вам понравятся более просторные модели или же что-то бронированное? Есть модели из сплава металлов из зон. Пользуются популярностью у героев-аристократов». «Это меня заинтересовало. Сплавы зон». Ха, звучало интригующе. «В аду мы делали лишь оружие из наших металлов. Здесь же люди догадались делать и машины. Хотя я тоже был тем еще выдумщиком и делал кухонную утварь». «Вижу, что да. То, что нужно». Чуть ярче улыбнулась консультант. Настя ничего не говорила, а лишь семенила следом за мной, продолжая смотреть на окружающие нас машины. «Этот зал предназначен лишь для героев. Вдруг вас что-то заинтересует?» Я посмотрел на 5 машин, которые стояли полукругом, а в самом центре располагалось то, что я еще не видел. «Это мотоцикл. Его редко берут, потому что герои предпочитают быть защищенными, но наш инженер не оставляет надежды, что кто-то его купит. Единственный экземпляр. Новинка?» Продолжала улыбаться девушка. «Корпус выполнен из того же сплава, что и машины для героев, но есть еще и функция ускорения. Он на особом топливе». Перед нами стоял мотоцикл, словно произведение одного из демонов ада. Кузов, покрытый блестящим черным слоем черной краски, был чернее ночи. Его изящные линии и элегантные формы создавали впечатление грации и мощи одновременно. Панель приборов, оформленная с тонким вкусом, где каждая кнопка и индикатор оставляли неизгладимое впечатление, выделялась на фоне черного кузова. Сиденье было обтянуто мягкой кожей одной из тварей зоны. Так и хотелось присесть на мотоцикл и узнать, как быстро он мог разогнаться. А я понял, что это оно. Внутренний демон ликовал, представляя, как мы словно на коне быстро перемещаемся по дорогам этого мира. «Хочу». Впервые я что-то захотел не ради выпечки. Пожалуй, такое чувство было лишь однажды, но я предпочитал это не вспоминать. Да и кто мне что сделает? Я демон. Я так вижу. Хочу и покупаю. Герои предпочитали быть в безопасности. Ну, мне это не грозит. «Беру», — просто сказал я. Консультант впервые дернулась. Ее улыбка чуть угасла, но тут же вернулась на место. Она назвала цену, но тут не выдержала Настя. «Вы сказали, что это единственный экземпляр. Другого подобного нет? Этим обусловлена такая высокая стоимость. Даже машина в этом зале столько не стоит». Вышла из-за моей спины Настя. «Верно. Эксклюзив так и стоит». Не моргнув и глазом, ответила консультант. Я же почувствовал, как от Насти медленно начали исходить чары. Те же, что она выпускала на наших клиентах. Взгляд консультанта смягчился, и она поплыла. «Это же прекрасно!» — улыбнулась Настя белоснежной улыбкой. «Вот только мотоциклы не покупают, а мой начальник может сделать так, что у вас в самое ближайшее время купят несколько мотоциклов». «Да?» — удивилась все же продавец. «Как же?» «Прием у графа Демидова. У нас с ним контракт», — сказал холодно я, а продавец сразу же прищуренно посмотрела, высчитывая выгоду. «Я могу предложить вам скидку. Дорогой клиент, как вам обращаться?» — лучезарно спросила девушка. «Фер», — сказал я и хмыкнул. А магия Насти работала довольно занимательно не только в пекарне. Вернулись мы в пекарню с ветерком. Настя даже первое время взвизгивала, когда я не смог сдержаться и втопил на полную. Также была в шоке и консультант, когда я вместо безналичного расчета достал из внутреннего кармана золото. Много золота. Такого она явно не ожидала. Я задумался, что стоило бы озаботиться этим. Уже не первый раз мне говорили, что это намного удобнее, чем таскать с собой мешки, полные денег. Слышал я раньше, что в ходу были купюры, но когда из зон в городах начали прорываться огненные твари, то бумажные деньги заменили золотом, чтобы ущерб после нападений был не таким сильным. А после ввели банковскую систему и безнал, который был намного удобнее того способа, к которому я привык. Ведь мало кто сейчас носил большие суммы. Люди предпочитали брать с собой лишь мелкие наличные, а все остальное хранить под матрасом или же в банке. У меня тоже был своеобразный матрас, который назывался кладовка. Вернулись мы домой быстро, еще не стемнело. Настя на дрожащих ногах спускалась с моего железного коня, который мог выдержать даже поездку в огненной реке. Это я понял сразу, как увидел. А еще лучше брату не видеть мою покупку. Он бы сразу отобрал у меня мотоцикл, потому что любил большие скорости, как и все демоны. Мы и сами могли развивать такую, но не думаю, что люди бы оценили меня, бегущего быстрее машин, через пустынные дороги. Довольно странное было бы явление, которым сразу бы заинтересовались раи. А их любопытство к моей персоне и так повышено в последнее время. Пекарня еще не закрылась, и мы зашли внутрь, привлекая внимание всех. Покупатели начали оборачиваться, пытаясь понять, кто же приехал на громком монстре. Настя, пошатываясь, шла на кухню, даже забыв снять шлем, который нам дали в подарок в салоне. Я свой снял и нес в руке. Взглянув на Сору, которая во все глаза смотрела на железного коня, я подмигнул ей, когда услышал. «Я скоро закончу с расширениями. Покатай меня и выведи из дома». Зайдя на кухню, я сразу же увидел щенка. Он ластился к Насте, которая еще не отошла от поездки. Элеонора уже сидела рядом и гладила ее по плечу. Адон выпорхнул из кухни, чтобы увидеть мою покупку собственными глазами. Думаю, он по достоинству ее оценит. Я налил стакан воды девушке, которая еще молчала и никак не реагировала на происходящее вокруг. «Прости, Настя», — извинился я перед ней за свое опасное вождение и поставил стакан, чтобы она его выпила. «Я хотел взять тебя к Демидовым, но раз ты плохо себя чувствуешь, то отправлюсь один». «Я хорошо себя чувствую», — воскликнула Настя и осушила стакан залпом. «Я просто в восторге и хочу прокатиться еще». «Тогда нужно собраться. Вы же покупали нарядные платья?» — спросил я из интереса. Элеонора дернулась, но кивнула. «Настя идет к графу Демидову на прием?» — спросила она спокойно, однако я чувствовал напряжение. «Да, но я дам ей сочник, чтобы аристократы не были сражены ее красотой. Вдруг захотят найти ее после и украдут еще», — сказал я весело, а Элеонора сразу расслабилась. «Так что там с платьем?» «Есть одно, но если нужно, то я сбегаю и куплю еще». Поднялась Настя и убежала наверх, чтобы показать платье. Я же посмотрел на Церю, который проводил девушку обиженным взглядом. Не обратили внимания. «Как помощник?» — спросил я Элеонору. «Великолепно. Быстро всему научился, и теперь твое присутствие не требуется, хотя я все еще слежу за ним», — сказала спокойно Элеонора. Я же взглянул на дрожащего и только что влетевшего Дона, который точно был в восторге от мотоцикла. Может, взять и его на прием? Его хранилище было бы кстати. Мы приехали с Настей на прием даже раньше, чем я думал. Нас без проблем впустили на воротах, когда я показал приглашение. Но и это даже было лишним, потому что герои графа помнили меня еще по войне, окончание которой сегодня и отмечали. Мотоцикл неспешно поднимал нас на самый верх поместья, а я давал Насте возможность насладиться видами. Она смотрела на сады графа и как будто ностальгировала. Но когда я спросил, нравится ли ей, то она сразу же энергично закивала, сбрасывая с себя легкую меланхолию. Мы остановились у главного входа, где нас встречал неизвестный мне дворецкий. Он еще раз попросил приглашение, которое я показал после того, как помог Насте спуститься с мотоцикла. В платье было неудобно ехать, но девушка справилась с этим довольно элегантно, навевая меня на определенные мысли. Будто она уже ездила на обычных лошадях в платье. Даже юбка не помялась. Вокруг все косились на мой транспорт, но мне не было до этого дела. Парочка купцов даже почти подошли, но дворецкий быстро взял нас с Настей в оборот, когда увидел имя на приглашении. «За мной, господин Фер. Граф просил вас привести сразу же, как только вы появитесь», — вежливо сказал дворецкий и повел нас внутрь. Я же спокойно посмотрел на рабочих и кинул одному из слуг ключи от своей лошадки. «Будь аккуратен с ней», — сказал я весело. «Она только из салона». Слуга радостно кивнул и бережно погладил бок мотоцикла, прежде чем перегнать его на парковку для машин. Об этом мне сообщил дворецкий. Пока мы шли к графу, который стоял в компании своих жен и сыновей, я успел заметить, как много аристократов и купцов собралось на этом приеме. Окружающие смотрели на нас с Настей, сразу понимая, что мы явно не принадлежали ни к тем, ни к другим. И на героев мы также не смахивали. Хотя стоящие везде члены гильдии Льва кивали при моем появлении, добавляя тем самым пищу для размышления собравшимся. А вот гадайте, кто я такой. Но многие явно не понимали, что графу вели самого простого пекаря. Внешне простого. А что уж внутри, не разберет ни один из присутствующих. «Фер!» — сразу же увидел меня граф, когда дворецкий испарился, отведя меня. «Сын недавно рассказал мне про ваш последний спуск», — начал граф. «Если бы вы не решили пойти в зону на нашей гильдии, то дети моих знакомых не смогли бы выбраться. Ваше появление уже можно считать удачей». «Это не моя заслуга. Я лишь сопровождаю Максима в зоны», — сказал я спокойно, смотря, с каким интересом разглядывали жены Настю, а Дмитрий поглядывал с подозрением. И не на Настю, а на меня. «И все он сделал сам. Я лишь был рядом». «Ваша заслуга уже в том, что вы его сопровождаете», — хмыкнул граф Константин, совсем не веря в мои слова. «Но ведь так оно и было. Всю работу выполнили Максим и Церя. Церя так вообще оторвался от души. Его еще не скоро можно было бы не кормить, если бы ему не надо было расти». «Для нас огромная честь, что вы согласились посетить этот прием», — внезапно сказала мать Максима, погладив графа по руке. «Надеюсь, вы будете чувствовать себя здесь комфортно». «Я тоже на это надеюсь», — сказал я с улыбкой. «А кто эта девушка с вами?» — вдруг поинтересовался Дмитрий, наконец переведя взгляд на Настю и прищурившись. «Это моя сотрудница. Внесла огромный вклад в развитие пекарни», — сказал я, даже несмотря на Дмитрия. «Анастасия, позволь представить тебе чету Демидовых». «Ох, милая, ты прелестно выглядишь», — улыбнулась Елизавета, оглядывая девушку с ног до головы. «Я могу посоветовать тебе один магазин. Цены там не кусаются. Такая девушка должна носить лишь лучшие вещи». А Елизавета довольно мягко намекнула, что платье у Насти не подходит к этому вечеру, но и не оскорбила. Деликатная женщина и довольно опасная, если бы я был девушкой и крутился в кругах аристократов. Я все время ловил косые взгляды окружающих, но они не могли подслушать нашу беседу. Чувствовался артефакт, который глушил любые звуки из места, где мы беседовали с графом. Довольно интересная вещица. «Спасибо», — покраснела Настя, и даже иллюзия сочника не могла скрыть всю прелесть ее внешнего вида. Кажется, моя выпечка тоже боролась с ее магией, а окружающие вновь начали безосновательно улыбаться. «Наслаждайтесь приемом», — сказал граф с улыбкой. «Хотя я не буду советовать наши десерты. Они не идут ни в какое сравнение с твоими, Фер. Но все же оцените их. Наш новый повар старался как мог». Мы с Настей быстро распрощались, а я уверил графа, что обязательно попробую то, что приготовил их повар. И если надо, позже дам ему пару советов. Хотя, присмотревшись позже к столам, я заметил огромное количество пирожных и тортов. Это было похоже на знак. «Интересно». К Демидову начали подходить другие гости приема и мягко интересоваться тем, кто я такой и почему граф уделил мне так много внимания, хотя остальные не могли похвастаться тем же. Константин уклонялся от ответа и просто говорил, что я пекарь, который согласился с ним сотрудничать. После этих слов на лицах аристократов и купцов было некое разочарование. Они думали, что я какая-то темная лошадка, и нужно быть со мной осторожнее. А когда услышали правду, то тут же потеряли интерес. Хотя их предположения и были правдивы. Жаль, что так мало людей могло всерьез понять, что и пекари могли представлять угрозу. Но мне же и лучше. С Настей мы прогуливались по залу и вместе дегустировали десерты. Девушка была в восторге, и все для нее было будто привычным. Она не обращала внимания ни на что, лишь весело щебетала, пробуя новые пирожные. И постоянно говорила, что моя выпечка была в 100 раз вкуснее. А вот окружающие очень интересно реагировали на Настю. Если бы девушка оторвалась от еды, то увидела бы не столь приятные взгляды. Так что даже хорошо, что она была полностью сосредоточена на десертах. «Эй, красотка, иди со мной!» А вот и первая неприятная ситуация. Я повернулся к Насте, которая застыла от шока и не знала, что делать. Рядом с ней стоял едва державшийся на ногах аристократ. Он успел схватить ее за руку, чтобы девушка не рыпалась и не убежала от него. И когда этот молодчик успел накидаться до такой степени? Неужели уже приехал пьяным на прием? Или у него такая непереносимость слабого вина рода Демидовых, что его начало шатать лишь от одного запаха? «Куда, по-вашему, должна пройти моя дама?» Поднял я бровь, возвышаясь над пристающим к Насте Ариста. «Мы с ней повеселимся», — сразу набычился незнакомец. «Я барон Лавров, и мечта для такой простолюдинки, как она». Настя уже отошла от шока и начала вырываться из рук Лаврова. Но он оказался не только аристократом, но и героем. Барон применил магию, усилив свое тело, чтобы Настя не могла даже сдвинуться с места. «Барон Лавров, значит?» — поднял я бровь. «Это все еще не дает тебе права приставать к девушке. Она пришла не с тобой. Отпусти». Конечно, приходилось действовать словами, хотя в данную секунду больше всего хотелось оторвать руки жалкому Лаврову. И были бы у меня его ручонки, как приз, Лаврушечка. «Нет!» — высокомерно посмотрел на меня барон. «Ты всего лишь пекарь, без титула, а я барон, и девушка пойдет со мной сейчас же. Перестань уже отпираться. Такой шанс, как этот, тебе еще не скоро светит. Будь счастлива, что я обратил на тебя внимание». Я взглянул на его родовой перстень и задумался. Нужен титул, чтобы что-то из себя представлять и в этом мире? Как банально. Но если оно так нужно, то мне стоит позаботиться об этом. Хотя я еще даже не представлял, как. Ох уж эти люди с их достижениями. Без титула ты никто, и звать тебя никак. Как же они самоуверены. Этот барон ничего не добился в своей жизни сам, родившись в семье аристократов. И стоит немного его опустить. Немного. Потому что если я перестану себя контролировать, то будет грустно. Не мне. А пока скинем ручонки с Насти, которая смотрела на меня умоляюще. Вокруг нас уже собралась толпа, с удовольствием ожидая развития событий. «Нет», — сказал я без эмоций и почувствовал, как начинал злиться. «Еще немного, и барон будет валяться хладным трупом в этом поместье, как и граф Укупник немногими днями ранее. Не думаю, что хозяева оценили бы такое развитие приема». Я сбросил руку барона, приложив капельку сил. «Девушка моя, и останется рядом со мной». «Ты чё творишь, жалкий червь?» Сразу же начал истерить барон. «Убейте его немедленно! Он посмел причинить вред аристократу! Быстрее! Схватите его!» Кажется, мое легкое движение руки и опьянение барона вызвали окончательную контузию Лаврова. По-другому я не мог понять его истерику на ровном месте. Граф Демидов уже прибыл в наш маленький кружок. Настя скрылась за моей спиной, благодарно улыбнувшись. Да уж, кажется, она влюбилась в меня еще больше. Права была Сора. Я наживаю себе проблем. «Барон Лавров, вы не знаете, на кого наговариваете. Господин Фер очень сильный», — сказал аккуратно Константин, поглядывая на мою реакцию. Кажется, Максим наплел ему с 3 короба. Точнее, сказал небольшую правду про меня, что было ожидаемым. «Не делайте глупостей!» «Я вызываю его на дуэль!» Все же не прислушался к старшему аристократу Лавров и зарычал в гневе. «Оскорбление должно быть смыто лишь кровью!» И вот тут не выдержал еще один из рода Демидовых. Максим встал между мной и Лавровым и высокомерно посмотрел на пьяного аристократа. «Вы забываетесь, барон», — холодно начал Максим. «Я принимаю ваш вызов вместо моего друга. По законам я выбираю оружие», — продолжил также холодно Максим, смотря сверху вниз на держащегося за руку Лаврова. «Если вас так волнует ваш титул, то будем драться на кулаках, как простолюдины в рукопашном бою. Я не хочу портить праздник отца кровью». Барон Лавров хоть и побледнел, но зарычал пуще прежнего. Он проиграл бой еще до его начала. Алкоголь уже победил, а Максим добьет его парочкой ударов. «По рукам!» — посмотрел почти трезво Лавров. Хотя было видно, что до этого он бы и поменял оружие, чтобы драться против меня с мечом. Но не после того, как Максим высказал свое мнение, стоя рядом с графом Демидовым. У барона не хватило смелости, чтобы высказать свое желание. «Прошу всех пройти на тренировочную площадку», — громко сказал граф Константин, а Дмитрий за его плечом лишь закатил глаза на поступок брата. Толпа оживилась. Никто и не ожидал, что во время праздника, в честь завершения войны, будет такое развлечение, как дуэль с сыном графа. Хотя, думаю, что большинство было бы и не против, чтобы начистили морду пекарю, который возомнил о себе не весь что. «Они такие смешные!» — впервые подал голос Дон, который все время летал где-то неподалеку, вынюхивая разные сведения, которые могли понадобиться нам в любой момент. «Раз уж я случайно был втянут в это общество, то информация не будет лишней никогда. Да и вдруг тут есть люди черных фанатиков. Их след я хотел отыскать больше всего». Мы с Настей, которая теперь вцепилась в мой пиджак, прошли вместе со всеми на тренировочную площадку. Она находилась чуть ниже поместья. Максим и Лавров уже стояли в одних рубахах друг напротив друга. И тут я кое-что осознал. Каким бы ни выглядел Максим в моих глазах, слабым, наивным героем, в глазах других он стал достаточно сильным, который нарастил свою мощь за короткий промежуток времени. Я даже слышал восторженные шепотки дам вокруг, которые были бы не прочь отдать своих дочерей вторыми и третьими женами Максиму. А молодые девицы краснели под цвет волос младшего Демидова, наблюдая за ним и прикрывая лица веерами или руками, покрытыми перчатками. И Максим выглядел намного более грозным соперником, нежели Лавров, который будто даже пришел в себя, но по его медленным движениям я понял, что боец из него так себе. Да и магией он пользовался постольку-поскольку. «Правила все знают», — вышел вперед граф. «Никакой магии, никакой. Нельзя применять ее и для усиления тела. Вам все ясно, барон?» «Да, ясно, все ясно», — пробормотал Лавров, переступая с ноги на ногу. «Начинайте уже!» Максим кивнул, никак не меняя холодного выражения лица. Граф повторил действия своего сына и скомандовал начало дуэли. Барон тут же встал в неуверенную стойку. То ли дело в том, что он пьян, то ли в том, что его обучали, но учителя были хреновыми, а он явно прогуливал уроки боя. Максим не стал тратить время на стойки и с серьезным лицом пошел в атаку. Я сразу оценил, что он больше не мешкал, как на подпольной арене. Сейчас Максим был сосредоточен и предельно серьезен. Его первый удар пришелся в солнечное сплетение, и выглядело это очень знакомо. Казалось, что рукой рыжий хотел достать камень из груди барона. В следующий удар Максим вложил больше силы, и он уже предназначался шее Лаврова, который согнулся в три погибели. Перед глазами пронеслась наша последняя битва в зоне пятого уровня, будто голова Лаврова сейчас должна была покатиться по траве тренировочной площадки. Лавров упал без сознания, а Максим, больше не глядя на соперника, подошел к брату и взял из его рук смокинг, чтобы после отряхнуть невидимые пылинки. Толпа взревела, поздравляя Максима с такой быстрой победой. Ему же не было дела до этого. Но складывалось ощущение, что все ждали более затяжной битвы. Видимо, раньше Максим сражался куда дольше, хоть и побеждал. А я подумал, что наше с ним обучение принесло свои плоды. Учился он очень быстро и применил навыки борьбы с тварями на пьяном бароне, которого тут же начали осматривать лекари. Взглянув пристальнее на Максима, я увидел довольную улыбку на его лице. Кажется, ему начало нравиться это. Ха, интересно. Толпа начала расходиться, понимая, что больше веселья не ждать. Я же остался стоять с Настей на месте, потому что увидел довольный взгляд графа в мою сторону. Девушка удивленно смотрела на барона, который еще несколько минут назад был довольно наглым, а теперь валялся без сознания. Лаврушечка оказался не таким уж серьезным противником. Когда все разошлись, а на площадке осталась лишь мужская часть рода Демидовых, дамы с Настей, граф с сыновьями подошли ко мне. Константин даже начал лучиться от удовольствия. Что-то мне не понравился плотоядный взгляд, которым он меня одарил. Знал я одного такого демона, который перед сделкой смотрел точно так же. И чаще всего уговор был выгоден только для него. «Фер, это невероятно! Максим еще ни разу так не сражался!» Начал говорить граф, и даже Дмитрий довольно кивнул, смотря уже с одобрением в мою сторону. «Знаешь, меня и моего старшего сына пригласили в соседний город на пару дней, и мне только пришла в голову замечательная мысль». «Какая?» — ради интереса спросил я. «Почему бы Максиму и тебе не попробовать там новые зоны? Они в корне отличаются от наших. И, думаю, мой сын стал бы еще сильнее». Граф пристально посмотрел на меня. «Ну что, желаешь поехать?» Я взглянул на шокированного Максима и краем глаза увидел, что и Настя в шоке от такого предложения. Даже Дмитрий странно посмотрел на своего отца. «Я сразу тебе говорю, что этот город славится своими пекарнями и ресторанами. Один из самых популярных ресторанов в стране находится именно там. У меня там есть знакомые, которые тебе понравятся», — хмыкнул граф, смотря на всеобщий шок. Я задумался. А ведь я только недавно подумал, что мне не помешают новые рецепты. Почему бы не согласиться на такое щедрое приглашение? Новые рецепты и новые зоны? Что может быть лучше?